Домой возвращались в сумерках. В эти часы в приземистом вагоне пригородного дизеля ютилось всего пяток пассажиров. Потапов и Настя устроились у окна. Девушка поскуливала от переполнявшего ее любопытства. А Потапов пускаться в разговоры не торопился. По выходе из буфета он вообще поскушнел, нахохлился. Вся его первоначальная джинсовая прыть в мускулах, осанке, повадках сникла, завяла. На смену ей пришла знакомая, уже как бы органичная, осадистая усталость, плотно облегавшая тело и настроение ума, как прокисшая от пота и пыли рубаха. — Иван Кузьмич, слушаю тебя, Настя. Я понимаю, вам больно говорить, губы разбиты. Нет, почему же я приноровился? Язык цел, губы обтерпелись. Вот и мне показалось, дело поправимое. Вы такую лекцию закатили этим жлобам, с вашими-то губами. На одном энтузиазме, Настя, зря, конечно, старался. С людьми не о смерти надо говорить. С людьми справедливее будет о насущном. Надо было о фабрике рассказать, как мы на хозрасчет переходим, в изящную обувь населения переобувать собираемся, чтобы любые наши штиблеты, баретки и даже бахилы на экспорт годились. А я решил доказать им, что я другой. Хотелось подняться после падения. Что ни говори, а избили меня. Вот и решил отдалиться, отъединиться, носом их ткнуть в разницу между мной и... А где она, разница? Тю-тю. Все неизвестностью питаются. Потому что все как бы повесть не дочитали. Повесть своей жизни. Хотел приподняться, чтобы оттуда посмеиваться. Ан шлепнулся. Надо мной-то, небось, в первую очередь посмеиваетесь. Увязалась, мол, девка. Приключения ищет на свою. Над тобой, Настя, не посмеиваюсь. Над тобой улыбаюсь. И, заметь, хорошо улыбаюсь. Ты мне помогла, спасибо тебе. Я ведь не только с собой справился, но поставил себя на место, одернул. Хорошо бы теперь почаще улыбаться. Смешно подумать. Я горжусь, что ночью Льва Толстого читал. Есенина. Подумаешь, чудо, невидаль какая. А ведь если вдуматься, то и чудо. Сам факт чудесен. Я вновь открыл книгу. Взял ее в руки и открыл. И во мне моментально пробудились голоса моей молодости, голоса и видения. Во мне как бы все зазеленело заново. Семена-то были посеяны ветром, людьми, школой, книгами, наконец. Но семена эти законсервировались, как где-нибудь глубоко под землей, в пирамиде египетской, возле мумии. И вдруг опять свет. Значит, не пойдете больше на фабрику? Это ведь служба вас законсервировала. Правильно я понимаю? Сам я во всем виноват, Настенька, сам. Расселся, развалился, как будто на экскурсию выехал. А неречайший шанс получил жить на земле. 45 лет пролетело, как 45 столбов за окном вагона. Ничего не успел сообразить. А экскурсия... А лекция уже к концу. А насчет службы, Настя, ты права. Нельзя превращать дело жизни в службу, работу, судьбу в лямку, которую привыкаешь тянуть. Вот говорят, служение идеалом. Фраза затасканная, а в ней истина. Именно служение, горение и тому подобное вдохновение должно руководить нами в деле. А мы службисты, отбываем, потому что в нас испаряется это самое вдохновение. Мы перестаем видеть цель. Из-за ее удаленности от нас необходима вера в идеал, а всяческая вера, не подкрепленная чудесами, чудесами хотя бы экономического порядка, тускнеет. И вот в чем парадокс. Мы материалисты, безбожники, но у нас идеалы, духовные. который невозможно пощупать руками.